Глава 9. Позже в этот же день в Министерстве иностранных дел Швейцарии в Женеве была проведена пресс-конференция. Более 50 корреспондентов заполнили конференц-зал, и многие еще толкались в коридоре. Присутствовали представители телевидения, радио, прессы, более чем дюжины стран. Многие были вооружены магнитофонами и видеокамерами. Казалось, что все они говорят хором. «Мы слышали, что это был не метеозонд. Правда ли, что это была летающая тарелка? Ходят слухи, что на борту корабля были тела пришельцев. Остался ли в живых хоть один из пришельцев? Может быть, правительство пытается скрыть правду от людей?» Пресс-секретарь повысил голос, пытаясь взять контроль над аудиторией. «Дамы и господа, произошло обычное недоразумение. Нам все время звонят. Люди видят спутники, падающие звезды. А не кажется ли вам интересным, что все звонки об НЛО бывают анонимными? Возможно, звонивший действительно верит, что это был НЛО, а на самом деле просто упал метеозонд. Мы специально организовали транспорт, чтобы отвезти вас на место падения. Пожалуйста, пройдите за мной». Спустя 15 минут два автобуса, набитых журналистами с камерами, отправились в Уттендорф посмотреть на обломки упавшего метеозонда. Прибыв на место, они остановились в мокрой траве, разглядывая искореженную оболочку метеозонда. Слово опять взял пресс-секретарь. «Вот ваша загадочная летающая тарелка. Она была запущена с нашей базы в Вене. Насколько нам известно, леди и джентльмены, не существует неопознанных летающих объектов, происхождение которых не могло бы объяснить наше правительство. У нас нет никаких сведений о визитах внеземных цивилизаций. На этот счет у нашего правительства существует строго определенная политика. Если появятся какие-либо доказательства визита инопланетян, то эта информация будет немедленно доведена до общественности. Если у вас больше нет вопросов,